Раздел третий. Правильный фильм для правильного зрителя. Повод и предмет вроде малозначительны, но явление, о котором пойдет речь, успешно завоевывает мир. Напрашивается аналогия с вирусом гриппа или, скорее, с каким-нибудь микробом-аллергеном. Во время приезда в Россию я отмечаю как обилие американских фильмов, так и тот факт, что о большинстве из них даже не слыхал, хотя 15 лет живу в Америке. Так я узнал, что в Штатах ежегодно несколько сот снятых картин не доходят до кинотеатров. Реклама и прокат – треть бюджета, и продюсеры не хотят терять лишние деньги, если считают продукт неудачным. Такие картины могут похоронить вовсе, а могут выпустить на видео. И еще продать в те страны, которые захотят их купить. Походу, возник вопрос более существенный. Почему так популярно третьеразрядное американское кино? Эти даже не би, а си мувис дружно клянут критики, российские, а не американские, те их не смотрят. Но публика не слушает. Эти фильмы обеспечивают нужный катарсис с неизбежностью железнодорожного расписания. Правда, и с такой же степенью художественности, но это куда менее важно. Почти все американские картины в России относятся к той категории, в которой я могу считать себя знатоком, и который давно уже дал название «правильный фильм». Этот фильм задуман и исполнен так, что не может обмануть зрительских ожиданий. С первых секунд ясно, кто герой, кто злодей, кто победит и кто проиграет. Тут все всегда именно правильно. Зло наказано, добро торжествует. Никогда не бывает правильным фильмом П.Ф. Детектив. Интеллектуальные усилия утомляют. Имя и точный адрес убийцы сообщаются сразу. Господствует общеприключенческий экшен и полицейский крайм-драма жанры. Персонажи предстают уже готовыми и не развиваются по ходу картины, так как это чревато неожиданностями. «Какую штуку удрала со мной Татьяна? Замуж вышла!» Пушкина не взяли бы в сценаристы П.Ф. Психологическая игра неуместна. Человеческая психика слишком непредсказуема, чтобы учитывать ее в качестве сюжетного фактора. Нет, впрочем, и сюжета. То есть он всегда один, и потому его можно вынести за скобки. Герою наносят обиду, и он мстит до финальных титров. П.Ф. знает свои вершины, весьма популярные в Штатах и в любых других странах, и низины, как раз те си-мувис, которые идут в России. Разница в бюджете, что отражается на уровне актерской игры и технических эффектов. Но принципиального различия как в самих картинах, так и в феномене их популярности нет. Успех П.Ф. — его неодолимая убойная сила в том, что он апеллирует, минуя сложные многовековые ходы мирового искусства поверх культурных и цивилизационных барьеров, не к интеллекту, а непосредственно к душе жаждущей не рефлексии, но переживания. Обязательная завязка проста и внятна любому уровню восприятия. Это обида и беда. Причиняется ущерб семье или друзьям героя, похищение, изнасилование, убийство. Поскольку путь к мщению тернист, времени на анализ своих намерений и поступков не остается. Не должен соблазняться попытка анализа и зритель. Праведность мотивов и методов протагониста вне сомнений. По преступлению наказанию П.Ф. не снимешь, а по Гамлету можно, хотя оба героя вызывающие симпатию убийцы. Главный персонаж П.Ф. непременно убийца, но не по душевной склонности, а по той лишь причине, что чужая смерть – самое наглядное свидетельство твоего превосходства. Перед разницей между живым и неживым другие различия как-то стушевываются. Оттого-то герой стремится усилить контраст. В П.Ф. «Жажда смерти» Чарльз Бронсон в первой серии ограничивается полудюжиной трупов, а в третьей сносит при помощи артиллерии целые преступные кварталы. Вызывает симпатию друг героя, снабжающий его транспортом, оружием, навыками рукопашного боя и взрывных работ. Предкульминация П.Ф. — поднесение даров. Чемодан с оружием под кроватью или вертолет-ракетоносец, за которым надо ехать в Боливию. Друг обязательно обладает яркой индивидуальностью. Это чувство юмора, чудаковатость, необычное хобби, вроде коллекционирования голосов певчих птиц. Он должен особенно нравиться зрителю, чтобы заранее было оплакивание. Этот персонаж неизменно гибнет во славу катарсиса. В эпоху мультикультурализма может быть негром или китайцем. Классический помощник в фильмах о Джеймсе Бонде. Остряк, изобретатель, представляющий чудо приспособления. При этом сам бондовский цикл к жанру ПФ не относится, ибо нарушает важнейшую заповедь – абсолютную серьезность. Ирония разрушительна для прямого восприятия. Вероятность гибели других помощников – однополчане по Вьетнаму, сослуживцы полицейские, завязавшие мафиози – прямо пропорциональны их привлекательности. Заведомо обречены те, у кого рожает жена, завтра свадьба, вечером свидание. Упоминание об этом — смертный приговор. Не доживают до финала женщины-героя. Вообще, в ПФ «Дружба», как в романах Хемингуэя и Николая Островского, теснит любовь на периферию эмоций и сюжета. Женщина — разновидность помощника, слабо компенсирующая неумелость преданностью. Главное ее назначение — вызывать дополнительный гнев в героя, склонившемся над ее трупом. Животные, в силу иррациональности своего поведения, попадаются нечасто. Пригретая собака может вовремя залаять, но обычно эти функции в ПФ переданы механизмам, уход за которыми – смазка, заправка, чистка – носит явно зооморфный характер. Неживая материя не подводит. Верный признак ПФ – любовь к оружию и разговоры от предпочтений марок. Грязный Гарри в исполнении Клинта Иствуда не пользуется ничем, кроме магнума. Даже с помощью друзей и оружия герой побеждает не сразу. Все как в жизни, как в древних, жизнеподобных романах испытания. Сначала его сильно бьют, топят, жгут паяльной лампой, режут мясными ножиками, отчего он только укрепляется в правильности замысла. Потом он превосходит всех в скорости. Никто еще не видал ПФ без автомобильной погони. Потом в силе, что сводится к единоборству. Как бы сложна ни была применяемая в картине техника, финал решается рукопашный. Бой с архиврагом обычно долг, именно потому, что ведется голыми руками, иногда с помощью нестандартных предметов – штопора, шампуня, старинной шпаги, прокатного стана, карандаша, эскаватора. С врагами помельче расправа напротив, быстра. Тем и отличается положительный персонаж от отрицательного, что сразу стреляет в голову. Злодей же – натура более художественная. Привязывает героя к пилораме, которую должна включить через систему шестерен и веревок догорающая свеча, и беззаботно уходит. Тем временем приходит друг или просто свеча гаснет. Злодей губит избыток воображения вкупе с верой в науку и технику. Герой же не верит ни во что, кроме дружбы, и возникает в дверном проеме, изорванный, окровавленный в тот момент, когда злодей с хохотом закуривает дорогую сигару. Смех злодея — отдельная тема. Даже неискушенный зритель сразу различает своих и чужих по смеху. Прежде всего, герой ПФ не смеется вообще. У него кого-то или всех похитили, изнасиловали и убили. Он лишь располагает диапазоном улыбок от саркастически горькой «говоришь, я еще буду счастлив» до мальчишески добродушной «ты славная псина». Но смеяться ему не с чего. Зато беспрестанно хохочет злодей. Он относит к себе формулу Гоббса. Чувство смешного вытекает из внезапно возникающего чувства превосходства, не ведая, что превосходство мнимое, что уже погасла свеча и задушены часовые. А он все хохочет. Объяснение этому феномену поэтики П.Ф. дает Достоевский в «Подростке». Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготное. Если захотите рассмотреть человека, узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы смотрите лучше его, когда он смеется. Смех есть самая верная проба души. Теоретически осознанный и или эмпирически опробованный смех стал самой лаконичной, черно-белой характеристикой в жанре ПФ. Он безошибочно выдает негодяя, а чтобы избежать путаницы, герой не смеется вовсе и в полной серьезности убивает своего смешливого антагониста. ПФ воспроизводит простоту и убедительность, по сути, фольклорных образов, вынося за скобки не только сюжет, но и характер, и стиль, и композиционные приемы. Все это всегда одинаково, оттого несущественно. Зато есть наглядное ощутимое прикосновение к древним архетипам. Есть то, что А. Веселовский называл пластической силой, силой, которая способна творить самостоятельно, вне зависимости от темы, идеи, сюжета. Подобным качеством обладает любой текст. Цветаева. Поэта далеко заводит речь. Бродский о центробежной силе стихотворения. Но мало есть видов творчества, эксплуатирующих готовые фильмы с такой непринужденной легкостью, апеллируя лишь к пластической силе с ее самоценной привлекательностью сырой эмоций, без лишних наслоений культуры. Все модальности чувственного восприятия ПФ, визуальные, слуховые впечатления, ассоциативные ряды, восходят к центрам синкретических эмоций, как-то избежавшим разделения и специализации по мере старения человечества, к некой забытой общности безвозвратно рассыпанных чувств. Правильный зритель правильного фильма — не аналитик, а рудимент цивилизации. ребенок, раскрывший в изумлении рот возле сказителя. Тот самый ребенок, который просит непременно историю, которую уже слышал не раз, потому что ему нужны не ухищрения культуры, а живое, голое переживание. 1993 год. Производственный роман. Американцы экранизировали «Опасные связи». Сама по себе информация звучит несколько парадоксально. Не американское это дело вникать с такой изнуряющей дотошностью, которая предусмотрена прославленным романом в традиционно французское занятие. Речь идет, разумеется, не о любви и не о сексе, а об антураже этих вполне космополитической категорий, о том флёре, которым одни французы сумели их окутать. Василий Розанов писал когда-то про розовую дверь, ведущую в совершенно простую спальню. Французы достигли высочайшей степени розовости и красоты в оформлении не только самой этой двери, но и дальних подходов к ней. Вдумчивый флирт, ничтожные знаки обожествления, душераздирающие болтливые письма, строгий ритуал нечаянных встреч, витиеватая прямота признаний — не просто атрибуты, но движущие механизмы литературы, которая верных два столетия питала умы и рождала шедевры, так несчастливо выродившись теперь в сочинения в пестрых бумажных обложках, завершающие покупки в супермаркете. Один из шедевров этой литературы прошлого — «Опасные связи» Шедерло де Лакло. Роман, написанный 40-летним артиллерийским офицером, произвел невероятный фурор. За первый месяц было продано 2000 экземпляров. За прошедшие 200 лет «Опасные связи» были переведены на все мыслимые языки мира и постоянно переиздаются. Любопытно, что сам де Лакло, видимо, сказал все, что мог, потому что это его единственная книга. Не столь уж частый случай в мировой литературе, особенно если учесть, что автор дожил до 62 лет. Популярность «Опасных связей» не утрачивается и сейчас. В начале 60-х годов по книге поставил фильм «Роже Вадим». Там блистали Жанна Моро и Жерар Филипп. Занятно, что картину, как и роман, за 180 лет до того объявили безнравственной и даже не сразу выпустили на экраны. Совсем недавно в Лондоне и на Бродвее с успехом шел спектакль по пьесе Кристофера Хэмптона. А сейчас происходит нечто удивительное. Два американских режиссера, Стивен Фрирс и Милош Форман, практически одновременно выступают со своими «Опасными связями» каждый. Форман заканчивает фильм, Фрирс уже показал. Поразительно такое внимание современных американцев к вроде абсолютно чуждой им по духу французской прозе XVIII века. Попробуем разобраться в этом. Картина Фрирса очень красива, в чем заслуга художника, оператора, чья задача была непроста. Зритель ждет и прямо-таки требует от «Опасных связей» красоты. Предреволюционная Франция — изысканность и роскошь. Кто не жил до 1789 года, тот не знает сладостей жизни, Толеран. А действие как раз и разворачивается в начале 80-х годов 18-го столетия. Дворянство составляет 0,5%, титулованное — 0,01% населения богатейшей страны. Сама арифметика побуждает фантазию разыграться. Как насыщен должен быть столь тонкий слой, как причудливо скрепляющий его связи, и впрямь порой опасный. Из-за герцога Армана де Ришелье в Булонском лесу стрелялись две дамы света. Зритель ждет красоты и не обманывается. Томные интерьеры, пышные костюмы, изящные манеры, легкие беседы. Красавицы, красавцы. Вот тут и ждет неожиданность. На экране появляется некрасивый Викон де Вальмон. Это невероятно. И кто помнит роман, поразится. Легендарный покоритель сердец, неотразимый Вальмон, некрасив. Более того, он, актер Джон Малкович, даже несколько неуклюж, всего лишь в меру остроумен, не слишком обаятелен, а ко всему еще и слегка косоглаз. В общем, если судить по внешним данным, никак невозможно понять, что нашли в нем невинная девица Сесиль и неприступная Матрона де Турнель. Почему они покорились этому невзрачному профессиональному соблазнителю? Ответ заложен в такой постановке вопроса. Девица, Матрона и все прочие женщины становятся жертвами вальмоновского профессионализма. В этом смысл его некрасоты. Что за диво поддаться ухажеру, видному, остроумному, очаровательному, блестящему? Ничего это у Вальмона Мальковича нет. Он занят работой. Как всякую работу, ее можно выполнять плохо, посредственно и хорошо. Вальмон свою работу знает и делает отлично. Виконт — высокий профессионал, это главное. По сравнению с этим, внешние качества существенного значения не имеют, даже те, которые кажутся необходимыми в данном ремесле. Так нас не смущает ни толстяк Карузо, ни коротышка Марадона. Не за эти качества мы их ценим. До таких недостатков, вроде бы решающих для театрального и спортивного премьеров, нам нет дела. Важно, что они проникли в те высоты своего ремесла, где успех приносит нечто ощутимое – талант, дар. Таким профессиональным даром наделен Викон де Вальмон. Сделав его некрасивым, режиссер нашел правильный ход. Победы Вальмона – не эфемерный успех случайного фаворита, а результат упорного, высококвалифицированного труда, торжество мастера, которому ведомы глубочайшие секреты ремесла. Вероятно, присутствие этой идеи, заложенной в романе, и может объяснить современную популярность книги о дворянских шалостях XVIII столетия. Дело именно в том, что речь идет не о шалостях, а о тайных профессиях. Дело в профессиональном подходе к столь тонким материям, как любовь и секс, который явлен в романе «Шедерло де Лакло». Великий образец такого подхода дан Овидием в «Науке любви», которая не могла не быть созвучной эпохе разума XVIII веку. Просветительская вера в знания должна была откликаться на откровенность уже начальных строк Овидиевой поэтической инструкции. «Кто из моих земляков не учился любовной науке, тот мою книгу прочти и научась полюби. Знание ведет корабли, направляя весла и парус. Знание правит коней, знанию покорен Амур». Мариза де Мертей в «Опасных связях», Вальмон в «Юбке» тоже тянется к просвещению. «Я хотела не наслаждаться, а знать. Стремление просветиться подсказало мне средство». В ее знаменитом письме о самообразовании мелькают выражения «этот род занятий», «я изучала», «я стала упражняться», «столько страданий», «тяжкие усилия» — все это о любви. Точнее, как определил Овидий, о науке любви. О теории и практике, знатоками и мастерами которых предстают Маркиза де Мертей и Викон де Вальмон. Их профессионализм, к сожалению, лишь намечен в фильме, обещан, но не показан так, как того заслуживает роман. Например, отлично сделаны первые эпизоды картины «Утренний туалет маркиза и виконта». Это не наведение красоты, а подготовка к рабочему дню. Они экипируются как хирурги или разведчики перед операцией, как водолазы или шахтеры перед спуском. Но таких сцен в фильме Фрирса мало, хотя де Лакло представляет массу возможностей. Один из лучших эпизодов романа Вальмон пишет пламенное влюбленное послание на утро после ночи с другой женщиной в ее постели и, более того, на ее голой спине. Зная эти обстоятельства, большое удовольствие читать блестящее по двусмысленности письмо. «После бурной ночи, в течение которой я не сомкнул глаз, после того, как меня пожирали приступы неистого страстного пыла, сменявшиеся полным упадком всех душевных сил, я прибегаю к вам, сударыня, в поисках столь нужного мне покоя, которого, впрочем, я еще не надеюсь обрести. И правда, положение, в котором я сейчас пишу вам более, чем когда-либо, убеждает меня во всемогуществе любви. Я дышу воздухом полным сладострастия. Даже стол, на котором я вам пишу, превращается для меня в священный алтарь любви» и так далее. Это не цинизм, это профессионализм. Объекты приложения сил настолько объективированы, что уже почти неодушевлены. Тут нельзя не вспомнить Казанову Феллини с его механизированным марионеточным сексом. Кстати, тут же XVIII век. Происходит разодушевление живого тела, превращенного в письменный стол. Это несколько напоминает военно-полевой код, в котором солдаты — карандаши. По сути дела, «Опасные связи» — производственный роман вроде книг Артура Хейли или его советского эпигона Ильи Штемлера. Доскональное знание и рациональное описание предмета, будь то аэропорт или отель, пассажирский поезд или универмаг, делают произведения этого жанра невероятно популярными в наше время, когда переживает жестокий кризис сама идея вымысла. К такому ряду тяготеет и роман «Шедерло де Лакло», где подробнейшим образом рассмотрено рабочее место героев, гостиная и спальня, и все связанные с ним производственные коллизии. Логика производственного жанра срабатывает в финале книги. Показательно, почему Викон де Вальмон в конце концов все-таки терпит поражение. Он влюбился. По-настоящему. То есть позволил иррациональному вторгнуться в сферу расчисленного профессионализма. Что делать в новой ситуации, Вальмон не знает. Это классический случай краха квалифицированного специалиста, перешедшего на иной уровень компетентности. «Знанию покорен Амур». Это так. Но Овидий не давал подобного обещания насчет матери Амура Венеры, ответственной не только за науку любви, но и за ее метафизику. 1989 год. Все в семье. Недавно журнал Life опросом историков и социологов определил сотню американцев, оказавших наибольшее влияние на жизнь Соединенных Штатов XX века. Неожиданностей много, так больше всего в списке ученых, а президентов нет вообще. Но главный сюрприз в стране Голливуда – в перечень попал лишь один актер – Марлон Брандо. При прочих заслугах Брандо нет сомнения, что место в отборной сотне ему принес крестный отец. Популярность и живучесть темы мафии в современной американской культуре объясняются разными причинами. Преступник как преступивший, то есть запредельно расширивший трактовку личной свободы. Родовая память ирландцев, евреев, итальянцев, ярких компонентов здешней этнической мозаики, которые утверждались в новом свете и таким путем. Однако есть еще один поворот проблемы, возводящий мафию в статус символа и ориентира. В частности, эта причина послужила успеху крестного отца, вышедшего в начале 70-х, после затяжной смуты, контркультуры, сексуальной революции, вьетнамского синдрома, бездомных хиппи. На экране, занимая места строго согласно патриархальному ранжиру, разместилась семья. В семье каждый знал свой круг обязанностей, предел возможностей, освещенный обычаями этикет. Первенец назначался в преемнике, младший шел в люди, дочь спрашивала согласие на привязанности. Во главе стоял отец, начальник, судья, вершитель, конкретно классический американский self-made man, сделавший себя эмигрант, прошедший путь от оборванца-работяги до всесильного властелина, Вито Корлеоне, он же Марлон Брандо. Крестный отец захватывал в первую очередь не гангстерским колоритом, а добротной основательностью семейной эпопеи, как сага о Форсайтах, семья Тибо, война и мир. Два главных и дюжина второстепенных Оскаров за две серии фильма Фрэнсиса Форда Копполы, канонизирование медального профиля Брандо, всенародная любовь. Такое дается не кровопролитием и погонями, а прямым и ощутимым обращением к каждому, потому что у каждого есть или была семья. Нынешний сезон принес на американский экран две важные семейные мафиозные картины. Это «Крестный отец», часть третья Копполы, и «Свои ребята» Мартина Скорсезе. Фильм «Свои ребята» пребывает на уровне очерка нравов с элементами производственного жанра. Ваш-то кем работает? Мой-то? Да мафиози, устает страшно. Заурядных мещан, выбравших гангстерское ремесло, мастерство режиссера выводит к обобщениям, сохраняя за ними живую образность. Клан Корлеоне не хуже клана Кеннеди. Тоже из эмигрантов, католики, слава, власть, деньги, тоже пополам радости, горе, тоже гибнут лучшие. Свои ребята – плебеи, больше всего похожие на русскую мафию с Брайтон-Бич. Их торжества, их рестораны, их женщины, их нравы. Когда покойный крестный отец Евсей отмечал свое 50-летие в Национале на Брайтон-Бич-авеню, хор исполнял величальную «Евсей всегда живой, Евсей всегда с тобой», а ассортимент блюд будто списывался с меню партсъездов. В одном случае размах, амбиции, Майкл становится командором рыцарского ордена, заявка на глобальные роли, пружины Ватикана, международный концерн-гигант. В другом ни претензий, ни бунта, запросы на уровне скотоводов о Генри. Чуть разбогатев, купить карманные часы с камнями, натирающими мозоли на ребрах. Соответственные суммы в обиходе. Корлеоне дарят беднякам Сицилии 100 миллионов долларов. Самый большой куш, упоминаемый в своих ребятах, 60 тысяч, годовой заработок приличного программиста. Одни с гордостью несут звучное имя, храня связи с родиной предков. Не случайно Майкл умирает в своем роскошном сицилийском дворце. Другие так и существуют под псевдонимом «Свои ребята», откликаясь в быту на усредненные американские имена Генри, Джимми, Томми. Фон Копполы — дубовые панели, подлинники мастеров, костюмы от Диора. Фон Скорсезе — спальня короны империи, мечта бокалейщика, платье с блестками, в ресторан приходят в шубах даже летом, из важности, но из осторожности сдают их не в гардероб, а на кухню, своим. В обоих фильмах итальянская музыка, но в одном — опера, в другом — шлягеры в ширпотребном исполнении звезд международной эстрады. Корлеоне и их друзья и враги гибнут в театральных ложах, в шикарных казино, на ступенях помпезных порталов. Свои ребята в магазинных подсобках, на автостоянках у стойки бара. Или в багажнике машины, где оживает недобитый враг. И главный герой Генри с друзьями неуклюже и торопливо тычут в него ножами. В импрессионистских красках и рембрандтовских светотенях куполы просто не смогла бы проявиться серость картины Скорсезе. Тут, если красота и мелькает случайно, то чтобы среди цветущих азалий Генри превратил в кровавое месиво лицо соперника. В «Крестном отце» мощный конфликт, разрыв между запутанным настоящим, амбициозным будущим и преступным прошлым. В своих ребятах одно мелкое бандитское настоящее. Истории нет, на каждом конкретном персонаже она начинается и заканчивается. Возникает естественный вопрос. Если как-то понятны риски преступления ради богатства, статуса, власти, то что привлекательного в плебейском мире своих ребят? Ответ в названии. В том, что ребята свои. Насущная первостатейная потребность человека – желание приобщения. Так было всегда, и ядра конденсации существовали во все времена – приход, цех, полк, сословие. Цивилизация, ставящая во главу угла личность, достигла вершин в XX веке. Но оказалось, личность не очень знает, что ей делать со своей свободой. Материальный аспект дела определил моральный. Освобожденный человек не освободился от решения проблемы своего. Домашним уютом веет от толстых итальянцев, вечно перепачканных чем-то красным, томатным соусом, конечно. Раздавить помидоры, резать чеснок тонко-тонко, отбить телятину. Из-за стены жуткий крик «Вернись, Соренто!» Прибежище, убежище, семья. Само слово убедительно. Начало всех начал — семя. Магическое число — семь, ободряющая гарантия численного перевеса. Нас уже семеро, и все одинаковые. Семь — я. Торжество простейшего арифметического действия — сложение. Спокойствие в сплочении, в тесноте да не в обиде, ссоры из избы не выносить, в коммуналке как-то привычнее. Близость до диффузии, до взаиморастворения. Все семь — я. Поэт сказал, сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Как же прекрасен он станет, если стереть не только случайные, но и любимые черты? В единении со своими подчиняешься не логике, а традиции, не разуму, а ритуалу. Сколько в этом умиротворения. Смена времен года, ритм дня-ночи, естественные вехи временного потока. Первый снег, 7 ноября, 13-я зарплата. Все уже продумано. Ничего не страшно, меры приняты. Мы спина к спине у мачты, в кольце врагов, в империалистическом окружении. Генри ведет свою девушку в ресторан, через кухню. Долго и непарадно, зато доверительно, избранно, причастно. Быстрые кивки, палец в соус, о! Рукопожатие на ходу, небрежные приветствия, легкие улыбки. Вам, как всегда, теплота отношений. Имена уменьшительные Джимми, Томми. Если даже с именем-отчеством, то по партийному на «ты». Обкатанные шутки, знакомые жесты, привычные словечки «добре», «лады». Необременительный, без неожиданностей досуг. Карты, партнеры те же, и не проиграть, не выиграть невозможно. Отпуск на ближайших островах. В Европе только бабки тратить, а тут пляж, как в Аркаде. Есть, конечно, и работа. Обычная, не очень интересная, отнимающая массу времени и сил. Хочется посидеть с ребятами в кабаке, нормально отдохнуть, послушать Вилли Токарева. Насилие — суровая неизбежность, вид производственного травматизма. Иногда даже жест отчаяния, скорее досады. Человеческого языка не понимают. Выстрел в живот, как рефлекторное движение. Удар кулаком по столу, об угол которого ушибся. Комплекс капризного ребенка в истерике, опрокидывающего чашку киселя. Красное пятно расплывается по скатерти, по стене, по стране. Все, конечно, уладится. Все свои. 1991 год.